Глава шестая. Честь закаляет сталь. Летающая платформа скользила по улицам, и ночная арена неумолимо приближалась. Из-за разбирательств со старшим Джаренни бой отложили на неделю, но она пролетела незаметно, растворившись в череде бесконечных тренировок. Вэйшу лично занимался со мной. Он был единственным, на ком я могла испытывать свой ментальный шторм, не рискуя взорвать противнику голову. Лис обладал абсолютной защитой от любых пси-воздействий. К тому же его способность поглощать чужую ману была запредельной, а у меня все еще наблюдались проблемы с концентрацией энергии внутри этого аркана. Плетение работало стабильно, только когда било на поражение по большому количеству противников. Но моя цель не в том, чтобы фигурно размазать мозги аристократов по песку. Я должна оглушить их, дезориентировать и полностью лишить воли, а затем погрузить в пучину вечных кошмаров. Ловушку я создавала особенно тщательно. Трижды мы с Хель и Лисом перемещались внутрь ментального лабиринта. Я пыталась отговорить Марфалу, но после моих слов она вначале пропала на день, обдумывая предложение, а затем пошла в наступление с пугающей скоростью. Ее решимость поражала, я видела, как ей тяжело. Страх не исчез по щелчку пальцев, но внутри беспросветного отчаяния, заполнившего душу и разум Хель, вспыхнуло пламя. Пока еще слабые, дрожащие от каждого порыва ветра, но постепенно оно разгоралось все сильнее. Я надеялась, что этой ночью огонек превратится в пожар, сжигая дотла былые сомнения и кошмары. Я подняла взгляд на ректора. Вэйшу выглядел безмятежно и неотрывно смотрел в окно. Только ему и Хель позволили лететь со мной в экипаже. Родители, команда и даже Дамир должны были сразу прибыть на арену и занять места среди зрителей. Четверка Рубина должна прибыть со своим ректором, а еще все ждали появления императора. Дамир пока не успел возвести новую стену скорби, но сумел значительно усилить временный купол. А затем вместе с отцом и Джайной они создали для Райана передвижной щит. Расколы перестали следовать за ним по пятам, и вчера владыка вернулся в небесный город. А утром на знать обрушилось штормовое известие. Император посетит суд чести и будет лично следить за порядком на арене. Что ж, для меня это хорошая новость, но в душе поселилась смутная тревога. Я чувствовала надвигающуюся бурю. «Вы заметно помрачнели, адепт Квейс», — голос ректора вырвал из размышлений. «Все в порядке. Я просто сосредоточена». «Нет, ваши мысли далеки от боя», — покачал головой Лис. «Вас что-то тревожит?» «Предчувствия странные», — призналась. Кроме ментального шторма, я каждую ночь репетировала симфонию Роксаны. Она стала моим наваждением. Голос темного бога в моей голове твердил, что только в ней истинное спасение мастера. И я играла, словно сумасшедшая, вновь и вновь пропуская мелодию через себя и переплетаясь чувствами, которые испытывала к Дамеру. Казалось, музыка выпивает мою душу, но в то же время я ощущала, что связь между мной и любимым становится не просто крепче. Она меняется, трансформируясь в нечто глубинное и древнее, даже более нерушимое, чем истинность. «Я не могу объяснить свои предчувствия», — продолжила, глядя на Вэйшу. «Они не связаны с боем». «Возможно, дело в расколах?» В мыслях раздался голос Хель. «В Келграхе вы видели их колыбель, истоки, с которых они начинаются. Это могло повлиять на вашу магию». «Думаешь, я предчувствую новые разрывы?» «Вполне», — нахмурился Лис. «Как только прибудем, я поговорю с вашим отцом и господином Лаоррой. Они передадут приказ патрульным группам. Но сейчас вам нужно отбросить тревогу и сосредоточиться на предстоящем поединке. В противном случае...» «Я умру», — криво усмехнулась. «Не волнуйтесь, я в полной мере осознаю опасность. Мне достаточно того, что вы поговорите с отцом. Он знает, что делать, и у него куда больше возможностей предотвратить возможную трагедию. А я, моя война, начинается здесь и сейчас». Платформа начала снижаться, и снаружи послышался гул голосов. Нас уже ждали, и прежде чем попасть на арену, придется пробиться сквозь заслон репортеров. «Стервятники уже слетелись», — усмехнулся Вэйшу. «Сейчас они готовы разорвать тебя на части». Семья Джаренни была связана с крупнейшей редакцией в городе, и я знала, что они используют этот козырь. Отец и Дамер намеревались сразу поставить их на место, но ректор сказал, что эта шумиха нам только на руку. Чем громче они сейчас надрываются, тем унизительнее будут расшаркиваться после. Платформа мелко задрожала и остановилась. Голоса стали еще громче, оглушая и накатывая со всех сторон штормовыми волнами. Но в моей душе царил штиль. Когда двери открылись и на нас набросили журналисты, я молча последовала за Вэйшу. «Леди Вейс, газета «Эхо столицы», как вы оцениваете свои шансы на победу?» «Господин ректор, газета «Око дракона», прокомментируйте ваше намерение. Бой будет до первой крови или насмерть?» «Леди Вейс, ваш разрыв с... скандал с императором, его светлость Лейк впал в немилость, прокомментируйте?» «Ваши отношения с его светлостью Лаорой?» Вопросы сыпались арбалетным дождем. Репортеры тянули ко мне записывающие кристаллы, словно голодные зомби, когтистые лапы. Стража теснила их, не позволяя наброситься на нас и окружить, поэтому они били прицельно словами. «Хель, не реагируй», — мысленно приказала, почувствовав ярость птицы. «Они только этого и ждут». Мы вошли в здание, и едва захлопнулась дверь, повисла тишина. Внутрь газетчиков не пускали, а за попытку пронести с собой камеру распорядитель боев имела право отрубить нарушителю руку. Послышался тихий стук. К нам направлялась Йоко Джинг. Стройная, миниатюрная, одетая в роскошное алое кимоно. В прошлом она была одним из сильнейших мечников алого корпуса стражей, но потеряла ногу в бою с костяным драконом. Отойдя от дел, она создала ночную арену, место, где маги и воины могли решить любые разногласия или просто сбросить напряжение. Здесь каждую неделю проходили показательные бои, а билеты раскупали моментально. Но сегодняшнее событие было особенным. «Мое почтение и добро пожаловать на ночную арену!» Йоко окинула меня цепким взглядом. Я почувствовала вспышку сканирующего плетения. Здесь запрещено использовать яды, артефакты и зачарованные оружие. «Если вы согласны драться насмерть, подпишите эти бумаги», — Йоко протянула договор. «И мне не стоит говорить этого, но я буду болеть за вас, адептка Вейс», — добавила она, бросив короткий взгляд на Хель. «Постараюсь оправдать ожидания», — улыбнулась, подписывая документы. Джинг проводила меня в небольшую комнату. Вторая дверь вела на арену. Я должна пройти через нее, как только раздастся первый удар в гонг. Хель и Вэйшу пожелали мне удачи и ушли. Теперь их место среди зрителей. Оставшись одна, закрыла глаза, сосредоточиваясь перед боем. План Джаренни провалился. Репортерам не удалось вывести меня из равновесия. Даже дурные предчувствия ушли на второй план. Я обязана победить. Удар гонга разлетелся над ареной, и дверь передо мной пошла рябью, превращаясь в короткий портал. Он вел прямо на арену. «Вейс! Вейс! Вейс!» раздавалось со всех сторон. Громче всех кричали магистр Лойгер и Дамер. Я слышала их голоса даже сквозь рев толпы. С ними не могла сравниться ни моя команда, ни сестра. Хотя Эстель очень старалась и вооружилась плакатом с полюбившимся мне девизом «Шей Эй Гейер». «Честь закаляет сталь». С другого конца арены повеяло яростью и страхом. Команда Джарении помнила о кошмарах, через которые я заставила их пройти в прошлый раз, и знала о том, что я сумела выжить в Килграхе. В их глазах я выглядела монстром, похлеще любого орка. Они боялись, и их тактика была видна как на ладони. Ставка на первый и единственный удар. Быстрый, не требующий подготовки. Боевики решили бить разжиженной маной, и я уже чувствовала ее всполохи. Грязный ход. Опасный не только для меня, но и для них. Если я смогу отразить удар, им разорвет ауры и магические каналы обратным потоком энергии. А значит, они нацелились призвать волну такой силы, чтобы ее нереально было ни заблокировать, ни увернуться. «Тишина!» — над трибунами разлетелся голос Йоко Джинг. А затем слово взял император. «С момента основания эта арена видела немало сражений, и ее песок впитал достаточно крови. Но сегодня маги под куполом решили драться насмерть», — произнес Райан. «Рейвен Вейс выдвинула обвинение команде Адриана Джаренни. Семья герцога и остальные отрицают вину, но категорически отказались от сканирования памяти». В голосе владыки проскользнула едва уловимая насмешка. «Странное решение для тех, кому нечего скрывать. Но суд чести расставит все по местам. Нам остается лишь молиться, чтобы боги и удача оказались на стороне достойного. Шей Эй Гейер!» — воскликнул он, поднимая вверх кулак. Его крик растворился в последнем ударе гонга. И прежде чем развеялось эхо сигнала, четверка Джарени ударила разжиженной маной. Прыжок, я ушла вверх, спружинив с помощью толчка силы. Неловко и грубо, едва не протаранив головой магический купол, защищающий зрителей от наших плетений. Огромный риск, но у меня не было времени рассчитывать траекторию полета и сплетать нормальный левитационный аркан. А уйти в сторону было нереально. Удар четверки покрывал всю площадь арены. Щит. Я призвала простейшее защитное плетение, но не перед собой, а под ноги. Запрыгнула на него. А затем соскользнула вниз по остаточной волне чужой маны и тут же рванула в сторону, уходя от нового удара. На этот раз короткого и слабого. Из всей четверки только Адриан смог выстрелить еще раз. Остальные упали на песок, их рвало кровью из-за потери маны и разрывов на ауре. Разжиженная энергия очень мощная, но ядовитая. Чтобы ударить ею, маг разрушает цепи контроля, делая свою ману нестабильной и взрывной. А после бьет ею напрямую, а не вливает силу в аркан. Чудовищная атака, молниеносная и убийственная, не требующая времени на подготовку плетения. Удар смертника. Забавно, что они использовали именно ее. Рывок. Я метнулась к Адриану, оплетая кулак магии и впечатывая его в челюсть противника. Брызнула кровь, и маг рухнул, а я отскочила в сторону, уворачиваясь от удара мечом. Ария Вестре сумела подняться и даже призвала оружие. Но это был ее максимум. В каналах магички практически не осталось маны. Она влила все в удар и сейчас едва стояла на ногах. Атака рубина захлебнулась. Я могла убить их прямо сейчас. Одним плетением. Но вместо этого призвала клинок и рванула к Арии. «Давай сломаем тебе кисти!» — воскликнула, возвращая ее же слова. А затем рубанула со всей силы, выбивая меч из ослабевших рук девушки и впиваясь магией в разгорающуюся искру страха. «Бойся, мразь! Мне нужны твои эмоции, чтобы капкан кошмаров стал по-настоящему сильным. Удар!» Я ударила лезвием по ее предплечью, рассекая мышцы и сухожилия. Ария заорала от боли и рухнула, зажимая кровоточащую рану. «Давай подпалим тебе волосы!» Передразнила ее и щелкнула пальцами, призывая иллюзорные искры. От визга заложила уши, и купол над ареной задрожал от ее страха, дикого, пульсирующего, осязаемого. Ария каталась по песку, пытаясь сбить фантомное пламя. Пламя, которое существовало лишь в ее голове и мыслях остальных уродов. Они смотрели, умирая от страха и пытаясь наскрести хоть каплю магии для нового удара. Только все было тщетно. Я перестраховалась и растянула над ними вампирскую сеть. «Ничтожные, слабые, в вас нет ни капли магии, даже встать не можете!» Хмыкнула, впиваясь в их страх и сплетая из него новую ловушку. «Как насчет того, чтобы выколоть вам глаза? Не нравится мне, как вы смотрите!» «А-а-а!» — с трибун послышался пронзительный женский крик. «Остановите бой! Она же ненормальная!» У герцогини Джаренни сдали нервы. «Ненормальная?» — ядовито усмехнулась, а затем ударила по едва живым от ужаса противникам ментальным штормом, вскрывая их память, как прогнившую скорлупу, и позволяя всем увидеть то, что случилось в тот день. «Давай отрежем ей крылья!» Над ареной разлетелся смеющийся голос Адриана. Голос, который я столько раз слышала во снах, и от которого внутри все закипало. Я мечтала вырвать поганый язык мальчишки, но понимала, что это ничего не изменит. А вот разрывы на ауре, которые не позволят ему полноценно использовать магию, и ловушка кошмаров — вполне. «Нет, рано! Лучше сломаем лапы или перья еще раз подпалим», — предложила Ария. Ее фантом кружил над ареной вместе с иллюзиями остальных мучителей и несчастной жертвы. «Ложь! Гнусная ложь!» — заорала герцогиня. «Остановите эту сумасшедшую! Она порочит честь!» «Тишина!» — рявкнул император. «Йоко, активируй сканер плетений». «Готово, Ваше Величество. Сканирование подтверждает, что адептка Вейс использует Око Инквизитора. Воспоминания над ареной — настоящие». «Нет!» — воскликнула герцогиня. «Нет! Я требую!» Она вдруг замолчала. Подняв взгляд, я увидела старшего Джаренни. Он грубо сжал ее локоть и притянул жену к себе, что-то шепча на ухо. Он знал правду и понимал, что шансов оправдаться уже не осталось. «Ваше Величество, мы признаем ошибку и поражение», — наконец громко провозгласил герцог. «Наша семья накажет...» «Нет», — перебил император. «Ваша семья лишилась права разбираться самостоятельно. И тот факт, что вы отказались от сканирования памяти, полностью подтверждает вину всей семьи Джаренни. Вы прекрасно знали, что совершила команда вашего сына, и осознанно покрывали его. «Ваше Величество, опомнитесь!» — воскликнул герцог Вестре. Лицо отца Арии было багровым от ярости, я даже с такого расстояния видела пятна на его щеках. «Публично издеваться над высшей знатью из-за какой-то ничтожной птицы? Это же безумие! Да на охоте мы постоянно стреляем дичь ради развлечения!» «Прекрасно! Я запомнил ваши слова. На следующей императорской охоте обязательно выстрелю в вас, герцог!» Зловеще усмехнулся Райан. «Возможно, не насмерть, просто ради развлечения». Повисла могильная тишина. «Вы чем-то недовольны?» — уточнил владыка. «Вы?» «Не посмею», — заботливо подсказал дракон. «Хотите проверить?» «Ни в коем случае!» Герцог отвел взгляд от лежащей на арене дочери и поклонился императору. «Хочу напомнить всем присутствующим, что суд чести выше человеческого. Сейчас судьбу тех, кто находится на арене, решают боги», — продолжил император. «Они приняли сторону Рейвен Вейс. Она в одиночку победила 4 боевых магов, почти не используя силу. Правда, на ее стороне, и как правитель я не могу не внять воле небес. Леди Вейс сохраняет за собой право вынести приговор 4 Джаренни, а я подчиняюсь решению богов, и на следующем заседании совета подниму вопрос о правах Морфалов. Подобное больше не должно повториться». Над трибунами разлетелась волна шепотков. Из-за купола я плохо чувствовала эмоции зрителей, но все же после раскрытия воспоминаний симпатии большинства были на моей стороне. «Кроме этого, я поддержу инициативу ректора Аметиста», — продолжил император. «Правила для всех адептов самоцветов будут пересмотрены. Те, кто смеет называть себя клинками и щитами империи, никогда не должны использовать силу, чтобы издеваться над слабыми. А теперь вернемся к суду. Рейвен Вейс, как ты желаешь наказать этих магов?» Повисла тишина, тревожная, злая. Все уже знали, как собирались поступить со мной адепты Рубина. Они все видели своими глазами, и их грязный ход с разжиженной маной и то, что я не раз могла убить их или покалечить, но не спешила выносить приговор. И это промедление пугало сильнее всего. Никто не знал, как далеко я зайду при выборе наказания. «Ваше Величество, именно команда Адриана Джаренни была инициатором боя насмерть». Я выдержала паузу, наслаждаясь волной паники, растекающейся от адептов. «Умоляю, это была ошибка!» Сзади послышался истерический вой и шлепок, словно на песок уронили мешок с картошкой. Обернувшись, я увидела, как герцогский сыночек унизительно склоняет голову до самой земли. К горлу подступила тошнота. Трусливое ничтожество. «Да смотрите, воспоминания до конца!» Вновь заскулил он. «Это вообще все Ария предложила и Джейк!» «Нет, я...» «Довольно!» — осадила их и вновь обернулась к императору. На его лице застыла брезгливость. Он даже не пытался скрыть своих чувств. Но мой взгляд вдруг привлек Лейк. Вальтер пришел один и занял соседнюю ложу. Сейчас его взор был направлен на меня, и, казалось, он прожигал насквозь. Я чувствовала в нем странное, необъяснимое восхищение и желание, темное и мрачное, практически животное. Он наслаждался зрелищем и чужой агонией. От этого на душе стало еще гаже, словно я провалилась в облако гнилостного тумана, и меня могло задеть чужое безумие и одержимость. «Ваше Величество, я жажду справедливости!» Вновь обратилась к императору, и даже дышать стало легче. Несмотря на то, что адепты Рубина совершили преступление, их гибель не сделает мне чести, ведь мой клинок и магия служат для защиты империи и ее жителей. От Джаренни повеяло облегчением и ядовитой злостью, пока едва уловимой и затаенной. Как я и думала, раскаянием там и не пахло. Узнав о том, что сегодня он не умрет, подонок вновь обрел уверенность и приготовился скалить зубы. Но четверка Джаренни должна ответить за случившееся, и их наказание должно стать уроком для остальных. Поэтому я верну им все, что испытала жертва, и сделаю их муки вечными. Закончила, чувствуя, как позади разверзается бездна. Эмоции четверки захлестнули меня с головой, словно цунами, а я только этого и ждала. Вцепившись в эти эмоции голодным вампиром, я сплела их заранее подготовленной ловушкой, а затем нанесла последний удар, затягивая адептов в пучину бесконечных кошмаров и выжигая их магические каналы ментальным штормом. Мучители захлебнулись отчаянным криком, и я накрыла их пологом тишины, словно ничтожных букашек. Их боль не стоит того, чтобы привлекать столько внимания. «Да свершится правосудие!» — произнесла и поклонилась императору. «Отныне, если они вновь попытаются использовать магию, оружие или даже слово, чтобы навредить другому существу не в целях самозащиты, а ради собственного удовольствия, кошмары будут оживать, утягивая их в свою пучину. А метки проклятия на их ауре будут разъедать старые раны, причиняя им невыносимую боль. Но если Джаренни и его друзья будут жить достойно, используя оставшуюся силу на благо империи, кошмары начнут слабеть». «Достойный приговор», — по губам Райана скользнула едва заметная улыбка. «Я принимаю его и хочу побольше узнать об этом плетении. Кажется, стоит ввести его в официальную судебную практику», — многозначительно добавил, взглянув на родственников провинившихся адептов. Со стороны трибун повеяло яростью и страхом, но лишь на миг. Герцог и его приспешники быстро взяли эмоции под контроль. «Ваше Величество, вы очень проницательны», — натянуто улыбнулся старший Джаренни. «Использование настолько мощных и необычных заклинаний должно всецело контролироваться властью. Намекаете, что моя дочь применила аркан, потенциально опасный для жителей империи?» В голосе отца сквозил убийственный холод. «Я сказал лишь то, что сказал. Такие заклинания не должны использоваться адептами. К тому же оно не зарегистрировано, а значит, долгосрочные эффекты толком не изучены. Аркан зарегистрирован», — подключился Вэйшу. «Император еще до боя одобрил его применение». Шах и мат. Отец не зря регулярно отправлял во дворец отчеты о том, как проходят испытания нового плетения. Официально наша работа над штормом началась задолго до этой заварушки, так что придраться не к чему. А что касается отсроченных эффектов, то благодаря Адриану Джаренни и его команде у нас появилась возможность продолжить исследование, невозмутимо добавил ректор, переведя взгляд на поверженных адептов. «Наука вас не забудет, господа». Я подавилась нервным смешком. Дипломатия Лиса огрела герцога по голове не хуже моего шторма. «В любом случае, бой чести священен», — напомнил Дамир. «Даже если адепты в скором времени умрут от осложнений или повредятся рассудком, значит, такова воля богов. Привлечь мою невесту к ответственности у вас не получится, поэтому попрошу следить за словами. Иначе буду вынужден бросить вам вызов, герцог Джаренни». «Прошу прощения, кажется, меня неверно поняли. Высокий статус придает вашим словам особый вес, поэтому очень важно, чтобы их трактовали правильно», — с улыбкой отозвался Лис. «Если у вас с этим проблемы, буду рад преподать пару уроков, ведь дипломатия — моя жизнь и клинок». Последняя фраза принадлежала основателю Аметиста и повторяла один из девизов Академии. Но Вэйшу даже ее умудрился подать как угрозу и кое о чем напомнить взорвавшимся господам. «За Вейс стою я и вся Академия. Клинки Лаорры, Алого Шторма и Жнецов Смерти. А что есть у вас, кроме попранной чести и запятнанного имени рода? Однажды я обязательно воспользуюсь вашей милостью и верну эту заботу», — огрызнулся герцог. Но его выпад был не настолько хорош, как укусы аметистового лиса. «Полагаю, инцидент исчерпан», — подытожил император. «Адептка Вейс признается победителем в дуэли чести. Результаты и вынесенный ею приговор не могут быть оспорены или аннулированы. Представители рода Джаренни и остальные виновные должны принести официальные извинения семье Вейс». «Разумеется, ваше величество», — сквозь зубы процедил старший Джаренни. Райан неожиданно поднялся и подошел к барьеру, подавая сигнал Йоко. Она тут же развеяла купол, разделяющий меня и зрителей, а затем призвала для владыки фантомные ступеньки. Дракон в звенящей тишине спустился ко мне. Я не понимала, что он задумал. Впервые кто-то, кроме бойцов, выходил на эту арену. «Леди Вейс, еще раз поздравляю с чистой и заслуженной победой». Райан протянул мне руку. Я на миг застыла в растерянности. Рукопожатие от небесного владыки — небывалая честь. Ее удостаивались единицы. «Благодарю, ваше величество». Я подала ладонь и почтительно склонила голову. А Райан вдруг резко поднял мою руку вверх, переплетая наши пальцы, и воскликнул: «Шей эй геер!» Его слова эхом разлетелись над ареной, и через миг она утонула в ответном крике зрителей. «Шей эй геер!» Абсолютное признание. Но сквозь волну восторженных эмоций отравленной иглой просочилась тьма. Она принадлежала не Джаренни и даже не Вальтеру, хотя его эмоции я тоже слышала. Лейк закипал от ярости, но сейчас я чувствовала за ним кого-то еще. Невидимого, чудовищно сильного и непостижимого. Дурные предчувствия вспыхнули вновь и обострились до предела.